Вернувшись от больного на ночь в свои два номера, Левин сидел, опустив голову, не зная, что делать. Не говоря уже о том, чтобы ужинать, устраиваться на ночлег, обдумывать, что они будут делать, он даже и говорить с женой не мог. Ему совестно было. Кити же, напротив, была деятельнее обыкновенного, она даже была оживленнее обыкновенного. Она велела принести ужинать, сама разобрала вещи, сама помогла стлать постели и не забыла обсыпать их персидским порошком. В ней было возбуждение и быстрота соображения, которые появляются у мужчин пред сражением, борьбой, в опасные и решительные минуты жизни, те минуты, когда раз навсегда мужчина показывает свою цену и то, что все прошедшее его было не даром, а приготовлением к этим минутам. Все дело спорилось у нее, и еще не было 12, как все вещи были разобраны, чисто, аккуратно, как-то так особенно, что номер стал похож на дом, на ее комнаты. Постели постланы, щетки, гребни, зеркальца выложены, салфеточки постланы. Левин находил, что непростительно есть, спать, говорить даже теперь, и чувствовал, что каждое движение его было неприлично. Она же разбирала щеточки, но делала все это так, что ничего в этом оскорбительного не было. Есть, однако, они ничего не могли, и долго не могли заснуть, и даже долго не ложились спать. «Я очень рада, что уговорила его завтра соборываться», — говорила она, сидя в кофточке пред своим складным зеркалом и расчесывая частым гребнем мягкие душистые волосы. «Я никогда не видала этого, но знаю, мама мне говорила, что тут молитва об исцелении». «Неужели ты думаешь, что он может выздороветь?» — сказал Левин, глядя на постоянно закрывавшийся, как только она вперед проводила гребень, узкий ряд назади ее круглой головки. «Я спрашивала доктора. Он сказал, что он не может жить больше 3 дней. Но разве они могут знать? Я все-таки очень рада, что уговорила его», — сказала она, косясь на мужа из-за волос. «Все может быть», — прибавила она с тем особенным, несколько хитрым выражением, которое на ее лице всегда бывало, когда она говорила о религии. После их разговора о религии, когда они были еще женихом и невестой, ни он, ни она никогда не затевали разговоры об этом. Но она исполняла свои обряды посещения церкви, молитвы, всегда с одинаковым, спокойным сознанием, что это так нужно. Несмотря на его уверение в противном, она была твердо уверена, что он такой же, еще лучше христианин, чем она, и что все то, что он говорит об этом, есть одна из его смешных мужских выходок, как то, что он говорил про английскую гладь, будто добрые люди штопают дыры, а она их нарочно вырезывает и тому подобное. «Да вот эта женщина, Марья Николаевна, не умела устроить всего этого», — сказал Левин, — «и должен признаться, что я очень рад, что ты приехала. Ты такая чистота, что...» Он взял ее руку и не поцеловал. Целовать ее руку в этой близости смерти ему казалось непристойным, а только пожал ее с виноватым выражением, глядя в ее просветлевшие глаза. «Тебе бы так мучительно было одному», — сказала она, и, подняв высоко руки, которые закрывали ее покрасневшие от удовольствия щеки, свернула на затылке косы и зашпилила их. «Нет», — продолжала она, — «а она не знала. Я, к счастью, научилась многому в Содене. Неужели там такие же были больные? Хуже?» «Для меня ужасно то, что я не могу не видеть его, каким он был молодым. Ты не поверишь, какой он был прелестный юноша, но я не понимал его тогда». «Очень, очень верю. Как я чувствую, мы бы дружны были с ним», — сказала она, и испугалась за то, что сказала, оглянулась на мужа, и слезы выступили ей на глаза. «Да, были бы», — сказал он грустно. «Вот именно», — один из тех людей, о которых говорят, что они не для этого мира. Однако нам много предстоит дней, надо ложиться, — сказала Кити, взглянув на свои крошечные часы.